«Ты следишь за мной?» «Да», это был странный вопрос, заданный демоном, но получив такой в лоб, многие собеседники выдают всем своим видом истинный ответ. «Пф, нужен ты мне», пробурчал злой паренек с нескрываемым сарказмом. Бесенок смерил незнакомца еще более внимательным взглядом. На стражника этот парень не похож, да и на торговца тоже. Может, такой же бедняк. Плащ на нем был точно не первой свежести. Демоненок сделал несколько шагов вперед и достал вторую лепешку. «У меня есть лепешка», — показал он угощение, но незнакомец как смотрел себе под ноги, так и продолжал смотреть, не обращая на беса никакого внимания. «Будешь, угощаю. Проваливай, мелюзга», — буркнул парнишка. «Мне не нужны подачки. Хм». По-взрослому хмыкнул демоненок, оставляя завернутую лепешку на земле. «Что ж, если передумаешь». Договаривать бес не стал. Он покинул странного парнишку и направился из переулка, дабы понять, где сейчас находится. Демоненок пытался запомнить город и выявить хоть какую-то закономерность в его переплетении улиц. Одно радовало: огромное дерево, растущее в покинутой академии, было от юного демоненка все дальше и дальше. В светлом кабинете, украшенным портретами глав рода семьи Ванштейн, в мягком кресле, оббитым желтой бархатной тканью, сидел зрелый мужчина. В красных длинных волосах прослеживалась седина, когда-то очаровывающее юных девиц лицо покрылось сеткой морщин, но все же он был привлекателен, особенно для своих лет. Зеленые глаза герцога Лэндала перечитывали документ о передаче наследства. Короткий стук в дверь выбил его из размышлений, и мужчина отложил свиток в ящик стола. «Войди», — раздался его низкий голос. В кабинет вошел 40-летний воин с аккуратными усами и бородой рыжего оттенка. Несмотря на возраст, мужчина излучал энергию и, казалось, горячую задорность. «Ваша светлость», — склонил воин голову в приветствии и выпрямился. «Молодого господина Фазаха не удалось отыскать. И у этой девки, как там ее?» — скривил губы Лэндал. «Его тоже нет». «Так точно», — ответил вояка. «Мы разузнали у госпожи Персефоны, куда мог направиться наследник. По ее словам, после того, как произошло вторжение зверолюдей, она не видела молодого господина. Продолжайте искать», — произнес хмурый герцог. «Есть». Ударил себя в грудь воин и вышел из кабинета. «Фазах», — охрипшим голосом произнес мужчина, тарабаня костяшками по деревянному столу, — «решил умереть в одиночестве. Дурной мальчишка». Лэндал, в длинных одеждах вишневого оттенка, встал из-за стола и подошел к узкому окну, сложенному из разноцветной мозаики. Уставшие глаза мужчины всмотрелись на задний двор, там был прекрасный сад, между высокими причудливыми деревьями тренировалась красноволосая Эльза. С девичьего лица, при каждом взмахе меча, слетали капли пота. Было видно, девушка выкладывается в каждый удар. Эльза, закончив упражнение, отложила на стойку один из тренировочных мечей, обтерла шею и лицо белоснежным полотенцем. «На сегодня все, юная миледи», — томно моргнул наставник, довольный результатом своей ученицы. «Хорошо, учитель». Девушка и не подумала изображать поклон, да и заканчивать тренировку тоже. Наставник, тренирующий избалованную Эльзу, об этом знал. Он покинул сад. Юная Ванштейн же набросила на плечи тяжелую сумку, похожую на рюкзак, и принялась к своей личной тренировке. Девушка вышла на истоптанную тропу прекрасного сада и побежала нарезать круги. Пока повседневная жизнь горожан шла своим чередом, в отделе городской канцелярии разгорался пожар. Вчерашнее происшествие с неизвестным воином нежити возле таверны на Клык взбудоражило весь отдел. Десятки агентов шерстили город в поисках рыцаря смерти, другие расспрашивали очевидцев, что и как произошло. Но, несмотря на всю проделанную работу, зацепок, ведущих к воину нежити, найти не удалось. Ответственный комиссар Кюгиль принял решение подключить к поиску гильдии авантюристов, выдав задание по поиску нежити. Главам гильдии были выданы настоятельные рекомендации не распространяться о силе предполагаемого объекта, за исключением авантюристов, взявшихся за задание. Кюгиль не хотел наводить лишнюю панику, ведь дела второго уровня Нефердерса, включая спокойствие и порядок, его прямые прерогатива и обязанность. Сейчас комиссар, с кипой бумаг, двигался через зал, заполненный агентами канцелярии. По его осоловелым глазам было видно, мужчина не высыпался. Вечный недосып Кюгиль пытался запить зельями бодрости. В народе ходит молва, что снадобья выносливости пагубно влияют на организм, и, в какой-то мере, это было действительно так. Только с уровня развития Лавкач негативные эффекты не накапливались, исчезая при сеансах погружения в духовный мир. Так что бояться Кюгилю было нечего, вот волшебник из лечебницы и выписал ему новые порции зелий. «Комиссар!» – поспешил к мужчине старшина, вбежавший в зал канцелярии. Кюгиль обернулся. «Комиссар!» – козырнул агент. «У меня новая информация по ночному маньяку. Отставить маньяка!» – нервно ответил Кюгиль. «Занимайтесь нежитью. Нам сейчас не до серийных убийц». Комиссар зашел в свой кабинет, а старшина, почесав голову и понимая, что старшой сейчас не в лучшем расположении духа, направился выполнять новое задание. Комиссар бросил желтые бумаги на деревянный стол, скинул форменный китель и уселся на скрипучий стул. Он закурил трубку и приоткрыл маленькую форточку, которую строители умудрились расположить чуть ли не под самым потолком. Кюгиль взял стопку бумаг и пробежался по ним цепким взглядом своих практически черных глаз. Пепел падал на рабочий стол, но мужчина не обращал внимания, он был погружен новой информацией от очевидцев происшествия. Почему нежить, убивающая все живое на своем пути, не убила тех авантюристов? При такой-то силе, как описывается в докладе, нежить была по крайней мере на уровне Лавкач, если не выше. Комиссар выпустил облако дыма и откупорил пузырек с зельем зеленоватого оттенка. Он одним махом опрокинул содержимое и прикрыл на мгновение глаза. По телу от горла пробежались зеленые нити, возобновив бодрость организма и дав ему фору в несколько часов активной работы. «Ответ как нельзя прост», – рассуждал Кюгиль. «В город забрел некромант. И очень сильный некромант. Что если готовится диверсия? Но кто враг? Харвус? Асмис? Или может Харникус?» Комиссар отложил трубку и принялся писать краткий доклад вышестоящему начальству, раздумывая при этом, не грядет ли новая война королевств за право быть столицей. Такое уже происходило полтора века назад и победил Харвус. Лучшие ресурсы теперь в их сокровищницах, очень привлекательных сокровищницах. Бесенок, перемещаясь все ближе к белой укрепленной стене, что виднелось на горизонте, встречал уже четвертый патруль на своем пути. Вооруженная пятерка стражников была сосредоточенной, по их лицам было видно, они настороже. Вот только демон, все время всматриваясь по сторонам, не следил за своей спиной, а ведь за ним присматривали. Многовато здесь стражи. Шел бес довольно шустренько, вспомнив школьников со своего мира и пытаясь, чтобы его походка хоть как-то походила на детскую. Демоненок уходил как можно дальше от высокого дерева Академии, которое было подобно злостному маяку. Эдакая башня Саурона в алых глазах демонического отродья. И чем дальше она отдалялась, тем ближе становились высокие белые стены, прекрасно просматривающиеся на горизонте, возвышаясь над черепичными крышами домов. Строительный шум привлек слух бесенка, и он свернул на соседнюю улицу, пройдя мимо разрушенного фонтана и уперевшись в огромную рыночную площадь, где проходила битва нефердорцев с кланом Тяжелой Лапы. Здесь вовсю суетились рабочие, обновлялся фасад разрушенных зданий, выкладывалась по новой брусчатка, очищали со стен остатки крови, которую не успел смыть ночной дождь. Рядом, возле своих арендованных торговых мест, суетились торговцы, наводя порядок и устанавливая деревянные лавки и тканевые палатки. «Сверху не хватает», — командовал пузатый мужчина в светлых одеждах, указывая своим подчиненным. «А ну, подсоби», — пыхтел работяга, приподнимая каменную плиту. К нему тут же поспешил напарник. Тут и там стучали молотки. На одном демон увидел светящуюся резную руну, и орудовал ей 40-летний мужчина, явный мастер своего дела. Он мощными ударами раскалывал каменные валуны, не выглядя при этом уставшим. Рядом с ним суетились два помощника с кирками, обтесывая лишнее. И, как только мастера заканчивали с огромным камнем, его тут же укладывали подобно недостающему пазлу в настил рыночной площади. Демоненок постоял, посмотрел на строительно-уборочные работы и двинулся в обход рыночной площади, на которой вчера произошла битва со зверолюдьми. В дальней стороне площади стоял отряд ордена рыцарей, следящий за порядком. Позади, новый пост стражи, приставленный сюда после произошедшего вторжения. Бесенок старался не смотреть в их сторону и просто покинул площадь, намереваясь дойти, наконец, до стены и узнать, где же здесь выход. Насколько он помнил и хоть как-то видел сквозь решетки клетки, когда его везли в академию, за этими стенами город не кончался. Дальше находился менее обеспеченный район, как помнил демоненок. Туда-то он и решил перебраться. Оставаться в этом районе, где он сейчас, было крайне опасно. Скорее всего, Академия не скоро прекратит его поиски, а может, пройдет неделя и они подуспокоятся. Но и это всего лишь предположение беса. Возможно, он поступил правильно, не убив тех мальчишек, тем самым снизив мотивацию поймать его. Бес шел по широкой улице, здесь было полным-полно народа. Навстречу зеленому юнцу шли молодые девушки в пышных платьях и с зонтами в руках. Это были не ученицы академии. Они были явно взрослее. Алые глаза беса скользнули по лицам трех девиц в лиловых платьях. Они были красивы, что уж тут сказать. Чистые белоснежные лица, совсем легкие румяна на щеках, уложенные аккуратно волосы, их ровные осанки и не спешащие шаги по чистой улице выдавали в них молодых аристократок. «Роза, ты решила всех мужчин увести», — помахивала веером светловолосая барышня. «Не всех», — с улыбкой ответила девушка. «Карл сам пришел, не могла же я ему отказать. Нашли кого делить», — усмехнулась их подружка. Дряхлого старика с вялым КХМ, зато тугим кошельком, задрала нос Стеф. «Смотри, Роза», — толкнула локоточком третья подружка Тина. «Этот мальчик, похоже, тоже от тебя без ума». Черноволосая барышня посмотрела в сторону демоненка, идущего навстречу, и заметила его взгляд, взгляд которой свойственен опытным заинтересованным мужчинам. Девушка улыбнулась, ведь мальчишка был юн, осмотрел таким взором, что Роза не выдержала и встала у него на пути. Юнец тоже остановился, не понимая, чего от него хочет шикарная брюнетка. «Миледи», — произнес демоненок, как воробушек, глубже вправив лицо в повязки. «Милаш», — рассмеялась стоящая рядом Тина звонко и заливисто, подобно приятной песне. «Ну ты слышала, Стеф, он назвал нашу Розу, Миледи». Стеф и Тина улыбались, а довольная Роза присела ниже, совсем немного. Она, наклонившись, смотрела на демоненка, считая, что перед ней лежит бездомный, грязный мальчишка, попрошайка, коих тут хватало. Ну и что? Девушку это не заботило, она и сама была такой же, пока не выросла в юную красавицу и не попала по своей глупости в дом у тех розовая лилия. Роза хотела просто подбодрить мальчика, ведь понимала, сердца мужчин в любом возрасте полны желаний. «Твои глаза», — сказала Роза, мило улыбнувшись, — «они очень красивы. Как твое имя, малыш?» Демоненок внимательно смотрел на красивую девушку, которая могла вполне сойти за кинозвезду в его прошлом мире. «Мое имя?» – подумал бес. «И правда, не называть же имя из своего прошлого мира, для этих мест оно будет странным». И он сказал первое, что пришло ему на ум, ведь юнец считал себя страшнее гориллы и подумал, что назвать себя так будет забавно, возможно, и брюнетка оценит его шутку. «Мое имя?» – сверкнули его глаза, как у опытного соблазнителя. «Аполлон». Бес склонил голову в кивке, ожидая, что девушка засмеется от такой нелепой шутки, но внезапно все его тело затряслось мелкой судорогой. «Что с тобой?» — схватилась Роза за тощие плечи мальца, пытаясь докричаться до него. Но бесенка трусила все сильнее. Его глаза закрылись, и он рухнул на колени. «Что вы стоите?» — обернулась Роза к своим подругам. «Ему нужна помощь. Может, он болен?» — неуверенно подбежала Тина. «Оставь его, Роза. Люди уже смотрят», — тихо шикнула Стеф. Роза обернулась, и правда, на них уже смотрели проходящие мимо горожане, некоторые уже остановились и наблюдали за странной картиной. «Миллиметров», — послышался стон из-под шарфика беса. Его алые глаза раскрылись. Он посмотрел на Розу, перевел взгляд на стоящих рядом Стеф и Тину, и поднялся на ноги. «Что произошло?» — не понимал демоненок, что сейчас с ним было. «Ты в порядке, мальчишка?» — спросила Стеф, как более спокойная. «Кажется, да», — неуверенно ответил юнец, но в его груди неимоверно пекло и щипло. Голова кружилась. «Простите, мне пора». Он отошел от ничего не понимающих девушек и исчез в переулке. Розе, до сих пор находящейся во взволнованном состоянии, помогли встать ее подруги. Они увели брюнетку подальше от зазевавшихся зрителей, прикрывшись зонтами. «Неужели он из-за меня потерял сознание?» — прошептала девушка. «Конечно же нет», — тараторила милашка Тина, успокаивая свою впечатлительную подругу. «Это всего лишь совпадение. Так ведь, Стеф?» «Скорее всего, мальчик болен», — ответила светловолосая. «На первом уровне Нефердерса таких детишек много. Тебе ли не знать, Роза?» — сказала девушка холодным тоном. Но Роза не ответила. Она не хотела вспоминать жизнь в трущобах первого уровня. Там свои законы и порядки. Никому нет дела до сирот войны и бездомных стариков. Демоненок, держась за грудь, уходил все дальше в переулки. Жарко. Как же жарко. Он хотел сорвать с себя одежду, но понимал, нельзя, иначе кто-то увидит его и тут же схватит. Юнец прислонился к холодной стене одного из домов и сел прямо на каменную брусчатку. Его глаза щипали, все тело горело, было ощущение, что под кожей тысячи муравьев разбегались во все стороны. А все же не выдержал он и схватился за лицо. Его глаза заполыхали красным светом. Пальцы лап окутал черный густой дым. Подобный непроглядной тьме, он перетек на спину и живот. Все тело демона покрылось покровом тьмы. Всего миг и черный густой дым исчез, глаза потеряли яркий красный свет. Демоненок остался все тем же грязным бесом, что и минуту назад. Он учащенно дышал, как после бешеного спринта. Воздух обжигал легкие. Но все же, спустя десяток минут, его состояние пришло в относительную норму. Какого хрена? Буквально промычал он в тишине узкой улочки. Что со мной? Тот дед же говорил, что мне жить лет 10. Неужели я уже умираю? Ты кто такой? Раздался голос сбоку, и бес подпрыгнул от неожиданности. Ты? Уставился демоненок на паренька, которого он видел совсем недавно. Значит, я был прав. Ты следил за мной, ТЦ. Шикнул незнакомец в грязном плаще. Больно ты мне нужен. Я всего лишь хотел сказать спасибо. Приподнялись брови беса. За лепешку, глупый мальчишка. Буркнул парень. Он тут же принюхался, и его взгляд стал более серьезным. Из-за запаха еды я не сразу понял, кто ты, вряд ли бы мне помогал Нефердриц. Так и думал. О чем ты? Привстал бесенок, поправляя одежду, он уже понимал, к чему клонит этот незнакомец. Ты же демон. Приподнялась бровь незнакомец. Кто ты? Панер. Демоненок весь напрягся. Он совсем немного изменил стойку, намереваясь в случае чего, сорваться на этого чудика и отмудохать что есть сил. Ведь если незнакомец успеет закричать, то это конец. С чего ты решил, что я демон? Зеленокожий юнец сделал вид, что расслаблен, но это было совсем не так. Желто-карие глаза парня внимательно смотрели на беса. И кое-что он не понимал, почему Панар такого маленького роста. Ты пахнешь кровью, ответил паренек. У сильных демонов нет запаха, от тебя же так и несет смертью. Ты росомаха что ли? Буркнул бесенок, прикидывая, что делать дальше. Я, медведь, тихо прорычал паренек и оглянулся, проверяя, не следит ли за ними кто-то. Чего? Не понял бес, какой-то ты худой для медведя. Хоть он в первый день и видел пойманных зверолюдей, но лишь мельком, и, в основном, мужчин, не имеющих отличительных черт зверолюдей. Кто бы говорил, фыркнул паренек. Бес пожал плечами, мол, не виноват он, что такой мелкий. Что ты здесь делаешь, Панар? Тише спросил зверочеловек. Пытаешься убить кого-то? Да не Панар я вовсе, ответил бесенок так же тихо, не сводя своего взгляда. А делаю то же, что и все. Пытаюсь выжить. Ну, а ты? Зверочеловек смерил беса задумчивым взглядом. Он видел, что демон более-менее адекватен и что можно использовать его, чтобы попасть на третий уровень. Только вот как. Молодой вожак не был силен в тактических маневрах и действовал всегда по наитию. Я, Зархан, протянул парень худую, но мощную руку. Бес смерил паренька оценочным взглядом, понимая, что он опасен. По одному взгляду Зархана читались полная уверенность и контроль ситуации, у него не было сомнений перед стоящим бесом, как у студентов. И демоненок это видел. Я, Аполлон, не стал подходить бес и пожимать руку. Не сочти за грубость, но я не в том положении, чтобы пожимать руки. Хаем, удивился Зархан и убрал ладонь. А ты осторожный, но зверолюди не из тех, кто при рукопожатии вонзает предательский нож в сердце. По крайней мере так было при моем отце, добавил он чуть тише. Я просто реально оцениваю свои силы. Пожал маленькими плечами бесенок. Зархан улыбнулся. Ты не похож на обычного демона, почесал он колючий подбородок. Что если мы заключим временный союз? С каких это пор люди заключают союзы с демонами? Наигранно удивился Аполлон. Я, зверочеловек, со злобой произнес Зархан. Его желтые глаза наполнились ненавистью. Я не могу умереть, пока не отомщу. Аполлон смотрел на молодого наследника клана и видел в нем загнанного зверя, мальчишку, потерявшего все, но только не воинский дух. Заключим контракт. Не отрывал своих алых глаз Аполлон. Взгляд Зархана похолодел. Он знал, что контракт с демоном – это возможный путь в один конец, но юноша и правда был загнан в угол. Он мог сделать попытку прорыва через ворота, но кто знает, чем она закончится. Да и прятаться в чужом городе – это не скрываться в лесу. Пройти же через врата тихо и беспрепятственно – шансы были 50 на 50. Но что дальше? На первом уровне тоже были врата. Это должно быть невероятным везением – пройти через двое врат Нефердерса и остаться в живых. Азархан считал себя зверочеловеком не особо везучим. Несмотря на Зарака и его правление, юноша добивался в жизни всего сам. Кровью и потом. Временем и усердием. «И что за условия?» – все же спросил наследник. «Хаэм», – задумался бес. «Как насчет взаимопомощи? Скажем, на какое-то определенное время?» Демон и сам не знал, нужен ли ему этот мальчишка, и все же вдвоем выжить будет легче, хотя бы немного, но легче. Бес понимал, его ищет Академия, и, скорее всего, как одиночку. Но что если он будет в компании этого зверочеловека? Наверное, так бес будет привлекать, определенно, меньше внимания. Так демон и подумал. А еще бес подумал, что заключать контракт надолго не хочет, ведь Зархан может оказаться ему не по нраву, или же, наоборот, он не понравится зверочеловеку. В общем, его отношения с молодым медведем могут не сложиться, поэтому нужно продумать так, чтобы они могли спокойно разойтись и при этом не раскрыть тайн друг друга, то бишь не предать. Взаимопомощи, удивился наследник тяжелой лапы. Он ожидал услышать что-то очень неприятное, типа десятки лет служения демону, или же убийство высокопоставленного лица. Да мало ли что придумал бы этот маленький демон. «Ну да», – спокойно ответил Аполлон. «Я помогаю тебе, ты помогаешь мне, и делаем это до тех пор, пока кому-то из нас не надоест, но при этом, помощь должна быть равноценной, а все наши дела держатся в тайне. Кто предаст, тот умрет. Как тебе?» Зархан быстро прокрутил в голове сказанное бесом, и он все никак не мог найти подвоха. Вот уже 15 минут молодой зверочеловек шептал губами условия, держась за голову и боясь, что демон его все-таки где-то обманул. Ведь все знали, демоны хитрые создания. Так прошло еще 2 минуты. Аполлон поглядывал в проулок, пока никого не было, да и кто пойдет в грязный переулок, особенно после проливного дождя, шедшего всю ночь. «Я не понимаю», — наконец ответил зверочеловек. «В чем подвох?» Аполлон пожал тощими плечами. «Все честно. Ты мне, я тебе. Когда наша взаимоподдержка окажется утомительной и бессмысленной, расходимся, как в море корабли. Я тоже хочу покинуть этот уровень, так что, здесь, наши пути пересекаются. Вдвоем будет проще, наверное». Зархан слушал внимательно, сколько он не пытался увидеть своими желтыми глазами ложь в лице демона, но так ее и не увидел. «Я согласен. Контракт, контракт», — ответил зверочеловек, как возле его сердца образовалась черная магическая печать и вошла в тело. То же самое произошло и с бесом. Черный переплетенный круг исчез в районе его груди. В этот миг что-то объединило две души, и два молодых нечеловека почувствовали неведомую связь. Маленький демон по своей глупости заключил не договор, а контракт душ. «Что теперь?» – спросил Зархан. Аполлон посмотрел в сторону белой высокой стены, ограждающей город на уровне. «Теперь мы пойдем к воротам и посмотрим, что там к чему. Затем придумаем план, как покинуть этот чертов город. Угу!» — кивнул наследник клана. Он не мог понять почему, но демон хоть и был щуплый, да и, вообще, доходяга, но Зархан чувствовал в нем нечто необъяснимое. Сейчас он не понимал, но это было чувство как к старшему товарищу. Ведь Зархан — зверочеловек, и ему легче находиться среди людей, а тут демон каким-то образом добыл еду и спокойно ходил среди нефердерцев. Конечно, это поразило Зархана. А еще, хладнокровие Аполлона. Смотря на этого безрассудного коротышку, наследник тяжелой лапы почувствовал себя не так скованно, как сидя в одиночестве, в переулке, на полном эмоциональном взводе. Может, у них и правда все получится. Глава 17. Луиза фон Шиллер, пробежав все районы второго уровня, спрыгнула с крыши ближайшего дома, на улочку, где находился вход в крыло складских помещений и лабораторий. Она, скинув маскировочную накидку и уложив ее в сумку, висевшую через плечо, прошла в небольшой холл, где дежурила старуха. Мадам Силлея сидела за деревянным столом и вчитывалась в книгу. Пожилая женщина почувствовала на себе взгляд и подняла старые глаза, выцветшие временем. Луиза, обратилась она к ректору, не вставая. Какими судьбами? В блеклых глазах старухи читалась теплота к молодой блондинке. Здравствуйте, мадам Силлея, кивнула фон Шиллер. Да вот, демон сбежал, ищу его. Святая Серсила, ахнула старуха, привстав со своего места. Неужели убил Ужекова? Пока нет, качнула головой Луиза и, кажется, даже немного расстроилась, ведь если бы без посмел кого-то убить, она бы точно его нашла, и, возможно, успела бы спасти и гражданского. А тут, сбежавший демон словно испарился. Ректор еще не теряла надежду, что демонское отродье всего лишь забилось в сточную канаву, и когда выползет, обязательно попадется. Старуха захлопала глазами. Подожди, задергались старческие губы от переживаний. Получается, он вышел через мой пост. Вас ни за что винить, тетушка Силлея. Спокойным тоном ответила Луиза. Этот бес. Блондинка и сама не понимала почему, но теперь не считала его глупым. А значит, из сточной канавы выползет он не скоро, питаясь крысами и мусором. Так что, если бес не объявится до вечера, то утром, страже Нефердерса придется прочесывать канализацию под всем городом, в поисках зеленого беглеца, а там те еще катакомбы. Этот бес, ошибка нашего мира, решила Луиза называть его таким образом. Что ты имеешь в виду? Сухим голосом спросила старуха. Пока сама не знаю, ответила фон Шиллер и повернулась к дверям. Ладно, я пойду. Если беса не поймают к вечеру, то придется оповестить стражу всего уровня. Блондинка направилась в коридор, а старуха, усевшись в свое кресло, отложила книгу. Она не понимала, как не смогла заметить сбежавшего беса. Фон Шиллер прошла в свой кабинет. Она остановилась у боковой стены. Тонкие пальцы женщины запорхали в воздухе, вырисовывая причудливые узоры. Луиза влила в плетение, зависшие в воздухе, ману, и печать, засияв синим мерцанием, открыла скрытое пространство. Ректор уложила свое снаряжение, предназначенное для особых вылазок еще со времен битв королевств за власть, и запечатала свой тайник. Магическое обмундирование передавалось в семье Шиллер из рук в руки вот уже 300 лет. Блондинка уселась в кресло, как в кабинет постучались. «Войдите», — ответила она, поправив шнуровку на платье. Дверь отворилась, и в кабинет вошел магистр Штрук. «Госпожа, со студентами все улажено. Чувствуют себя нормально, сидят сейчас в лаборатории, ожидают вашего решения». Луиза выслушала своего помощника, по ее глазам было видно, что сегодня она устала. Ее левая рука, из металлического сплава с магическими рунами, выдвинула ящик в столе и аккуратно взяла курительную трубку. «Ждут моего решения», — повторила женщина слова магистра, набивая высушенными листьями табака свой подарок от мастера. «Как думаешь, Штрук, что мне сделать с ними? Я предлагаю исключить их», — сразу же ответил мужчина. Луиза громко хмыкнула. «Тогда и мне придется покинуть свой пост», — улыбнулась блондинка как-то отрешенно. Луиза не переживала за свое место ректора. С ее способностями она всегда будет под теплыми лучами солнца. Многие королевства с радостью пригласят ее к себе преподавателем или же бойцом, хотя такие предложения будут всегда идти лишь после того, как предложат ей руку и сердце богатейшие аристократы. Красота Луизы была поистине волшебной. Я тоже упустила его, прямо из-под носа. Женщина сделала затяжку и через мгновение выпустила плотное облако дыма. Штрук немного поморщился, он не любил запах табака, но на то, как это делала Луиза фон Шиллер, он был готов смотреть долго и терпеливо. «Всех он провел», — ответил старик. Магистру тоже было неприятно от мысли, что его обдурил юный бес, скрыв способность к диалектум. «Этот демон довольно интересный экземпляр, не находите», — сощурился старик заговорчески. «Да», — ответила серьезно Луиза, — «надеюсь, он всего лишь ошибка, если все бесы вдруг так поумнеют». Штрук тут же поймал мысль ректора. «Тогда дела плохи. Ты там никаких с ним экспериментов не делал», — приподняла бровь фон Шиллер. «Нет», — вспоминал магистр, — «ведь он особо и не пересекался с бесом». «Ладно», — погладила Луиза свой протез, будто почесав предплечье. «Персефона что-нибудь нашла?» «Нет, кажется, она до сих пор пытается». «Отзывай ее, думаю, сейчас это бессмысленно», — без эмоций приказал ректор. «Как скажете, госпожа». Штрук кивнул и, понимая настроение Луизы, вышел из кабинета. Персефона, сканируя район Академии уже в третий раз, услышала голос Штрука. Персефона, выбил ее из магического считывания магистр. Луиза сказала заканчивать. Сияние фиолетовых глаз медленно потухло. Ложбинка между бровей девушки расслабилась. Потоки маны увеличили скорость к своему нормальному состоянию. Жреческим поисковикам приходилось приостанавливать свои потоки маны для лучшего мироощущения энергии в окружающей среде. Это было подобно тому, как человек медленно пережевывает пищу, пытаясь ощутить знакомые вкусы. Так же было и с поисковиками. Чем медленнее поток маны они могли контролировать, тем ярче ощущали потоки магической энергии. «Беса нашли?» – спросила жрица ослабшим голосом. И слабость эта была вовсе не от длительного считывания. Где был Фазах? Все ли с ним в порядке? Вот что терзало душу молодой девушки. К ней приходили люди из семьи Ванштейн и спрашивали про ее возлюбленного. Что если он погиб? Но генерал сказал, что воин после битвы со зверолюдьми ушел домой. Тогда где же он? Нехорошие мысли лезли в голову Персефоны. Она уже стала думать, что, возможно, Фазах вернулся домой, а его отец, Лэндал Ванштейн, делает вид, что сын пропал. Все лишь для того, чтобы Фазах и она не были вместе. Аристократские интриги были не слабее смертельного яда. Нет. Покачал головой Штрук. Персефона смахнула капли пота с щеки и двинулась в здание Академии. Она понимала, что Луизе нужно найти демона. Но жрица сделала все, что было в ее силах, и теперь она шла к ректору просить дать ей время найти Фазаха. Персефона больше не могла ждать, ни сердцем, ни душой. У главных входных врат в город Нефердорс, как всегда, было столпотворение. Сотни людей входили через контрольный пропускной пункт, сотни же выходили. Мимо толпы крестьян и рабочих, ожидающих своей очереди, прошли два десятка торговцев в накидках гильдии «Золотая чаша». ТЦ, возмутился тихо крестьянин. «Ну ты посмотри на них, Роб!» Обратился он к своему товарищу. «Что поделать, Джо?» Пожал плечами фермер. «Торговцы из золотой чаши имеют свой блат». «Эх!» – вздохнул мужчина. «Вот вырастет мой Рик, отправлю его в школу торговцев. Пробиться туда будет непросто, брат!» – ответил Джо. «Знаю!» – вздохнул фермер. «Вот и пашу, как ящеровоз. Нам!» – хотел договорить мужчина, как послышался крик. Со 30-метровой защитной стены упал дозорный, простреленный насквозь духом земли, рухнув прямо посреди толпы зевак. В этот же миг торговцы из золотой чаши скинули накидки перед стражей ворот и кинулись вырезать всех подряд. «А! Стой! Нападение! Аррер! Захватить врата!» – проревел предводитель отряда зверолюдей. «Не дать никому сбежать!» Элитные бойцы тяжелой лапы услышали своего командира, набрасываясь на замлевших под солнцем стражников, не успевших вовремя отреагировать. Кровь полилась рекой на главных вратах Нефердорса. «Защитить врата!» – кричал нефердорец. Воины Нефердорса уже достали мечи, врываясь в кровавый бой с вторженцами. «Арх! Сдохните! Держи его! Магия огня! Огнены! Кха! Духи земли! Уничтожьте врага моего! Каменные путы!» Сражение на главных вратах подходило к завершению. Элиту зверолюдей не победить рядовым стражам. Предводитель зверолюдей Ордо достал свисток и мощно дунул в него, подавая сигнал остальной армии, ждавшей в лесу смерти, у самого подхода к стенам Нефердорса. Несколько секунд кровавой стычки, и десяток стражников Нефердорса рухнули замертво, истекая кровью. «Держать строй!» — кричал еще живой капрал. «Агран! Сигнал!» — ревел мужчина сквозь звуки бойни. Молодой маг, вступивший на службу совсем недавно, трясущимися руками вырисовывал плетение в воздухе, запуская сигнальное световое заклинание. Меч зверочеловека рубанул его по кисти. Следом, в ошалелый глаз волшебника с чавканьем вошел кинжал. Недавний выпускник белого рассвета, с посмертно испуганным лицом, свалился на землю. Он так и не успел выполнить свою задачу. «Убить всех!» — кричал вожак Ордо. «За Зархана! За тяжелую лапу! Ар!» — проревели зверолюди, выплескивая на стражниках свой гнев. Из четырех десятков воинов Нефердорса не осталось никого. Толпа людей, так и не успевших попасть за стены города, рванули кто куда, спасаясь от вторженцев. Они не были воинами, всего лишь простыми работягами. Из леса смерти уже мчались на ящерах передовые отряды воинов-зверолюдей. За ними следовал спецотряд шаманов-элементалей. Очередь людей, стоящих внутри Нефердорса, бежала через весь первый уровень города. Зверолюди. Вторжение. Нападение. Спасите. Через мгновение в захваченные врата ринулись отряды зверолюдей. Воины бросились вырезать всех жителей подряд. Элементалисты же последовали вглубь города. Они не нападали на обычных граждан, у них было задание атаковать магическим ударом стратегические объекты второго уровня прямо через ограждающую стену. Пока на первом уровне зверолюди молниеносно прорывались вглубь города, на втором, два напарника, давших обещание помогать друг другу, и закрепив данный уговор контрактом душ, следили за контрольно-пропускным пунктом вторых врат. «Почему здесь так много стражи?» – тихо сказал Аполлон, стоя в переулке и делая вид, что он играет с камнями, как мальчишка. «Так на всех вратах, не только в Нефердорсе», – ответил Зархан. «Видишь на стене дозорного в сторожевой?» Бес посмотрел на самый верх стены и увидел там скучающего вояку. «Вижу», – ответил демоненок, перебирая в руках камни и строя небольшую пирамиду на брусчатке. «Как только он увидит неладное, сразу даст сигнал через магический артефакт», — сказал Зархан со знанием дела. «Хаем», — хмыкнул Аполлон, думая, что делать. Его алые глаза видели, как десятки людей стоят в очереди, проходя через врата. Кто-то направлялся домой, но большинство стоящих следовали на первый уровень выполнять поручения. Стражники особо не придирались к проходящим, порой незаметно получая медные монеты, а в некоторых случаях и серебрушку. Бес усмехнулся. Неважно какой из миров, нравы людей все те же. Монеты приятно греют руки одинаково, что в этом мире, что в прошлом. Что будем делать? Спросил наследник тяжелой лапы. Я могу взять на себя десяток бойцов, но дальше завязну, и момент внезапности утратит свою силу. Да еще дозорный на стене. Прошипел Зархан. Сразу же протрубит тревогу, и нам будет не уйти. Я могу взять одного-двух. Пожал плечами Аполлон. Но силой здесь не пройти. Добавил он, пока Зархан не стал возмущаться его слабым навыком.